В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья. Приглашаю вас на очередную 818-ю встречу на волнах «Голоса России». Сегодня об итогах очередного конкурса за право наземного эфирного телерадиовещания, о запуске нового онлайн-радио, мы заглянем в ваши письма и расскажем о новом проекте «Мотороллы». Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Российской Федерации опубликовала результаты очередного конкурса за право наземного эфирного телерадиовещания, который состоялся 29 ноября. С итогов этого конкурса мы и начнем нашу сегодняшнюю программу. Итак, в Якутске конкурс на частоту 90,9 МГц, мощность передатчика 100 Вт, выиграло общество с ограниченной ответственностью «Полярная звезда». Информация о концепции вещания мне пока найти не удалось, но возможно, что компания имеет отношение к одноименному общественно-политическому журналу, учредителем которого является правительство Республики Саха-Якутия. Также в Якутске разыгрывалась и другая частота 104 МГц ровно, мощность передатчика 1 кВт. Победителем было признано общество с ограниченной ответственностью «Интерлайн». Согласно информации на сайте victorcity.dx.ru, в планах компании транслировать радио «Шансон». Хабаровске победителем конкурса за право вещания на 10-м телевизионном канале через передатчик мощностью 1 кВт стало закрытое акционерное общество телекомпания «Даль-ТВ». Небольшая справка о компании, подготовленная Хабаровской международной ярмаркой. Телекомпания «Даль-ТВ» начала свою работу 13 декабря 2000 года, став правопреемником телекомпании «Телекон-ТВ», работающей в дневном эфире Хабаровска. Телекомпания «Даль-ТВ» ведет вещание в Хабаровске по двум метровым каналам. Пятый канал в течение 8 часов ежедневно, кроме воскресенья, транслирует телеканал «ДТВ День». Десятый канал ежедневно по 18-20 часов в сутки транслирует телеканал «ДТВ». Основная характеристика вещания – информационно-развлекательная. При разработке собственного эфира телеканалов «Даль-ТВ» используют свои программы примерно 2,5 часа в день, а также видеозапись московских программ. Кроме этого, в сетке присутствует прямая ретрансляция каналов АРТ и ТВЦ. В течение ближайшего года компания планирует увеличить объем выпуска своих программ. Телекомпания «Даль-ТВ» является самой молодой из работающих на хабаровском телевизионном рынке. Вернемся к результатам конкурса. В Комсомольске-на-Амуре разыгрывалось две частоты. 21-й телевизионный канал получит общество с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр «Связь». Мощность передатчика 500 Вт. В настоящий момент компания имеет большую беспроводную сеть передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц, а также транслирует телеканал «Спорт». Радиочастоту 102,2 МГц выиграло общество с ограниченной ответственностью «Континент». Через передатчик мощностью 500 Вт будет транслироваться русская служба новостей. Частота 104,2 МГц разыгрывалась в Кургане. Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Интеркомпани». Мощность передатчика 100 Вт, информация о концепции вещания мне пока найти не удалось. В Нижнем Тагиле 500-ваттный передатчик должен заработать на частоте 106,8 МГц. Победителем было признано общество с ограниченной ответственностью «Радио Мир». Как пишет портал «Эфир Нижний Тагил», радиостанция принадлежит администрации губернатора Свердловской области. Продолжаем разговор об итогах конкурса за право наземного эфирного телерадиовещания. Радиостанция «Серебряный дождь» получила новую частоту в городе Сочи – 101,9 МГц, мощность передатчика 5 кВт. В этом же городе был определен победитель и на 40-й телевизионный канал. Им стало государственное унитарное предприятие «Краснодарская государственная краевая телевизионная» и радиовещательная компания «Новое телевидение Кубани». Мощность передатчика 1 кВт. Радио «Зенит» получило частоту для вещания в Санкт-Петербурге. Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию проводила конкурс, в котором определила одно условие. Победитель конкурса должен пропагандировать здоровый образ жизни и активный отдых. Частота 89,7 МГц, мощность передатчика 4 кВт. На частоту претендовало 11 компаний. Победителем в этом конкурсе стало радио «Зенит». Этот проект многие называют «Газпромовско-зенитовским», и его победу предсказывали заранее. Судя по всему, радио «Зенит» войдет в холдинг «ЗАО М Пул Плюс», в который уже входят принадлежащие «Газпрому» радиостанции. Такой комментарий дает интернет-издание «Фонтанка.ру». Уникальность данной ситуации для России отмечает газета «Ведомости». Она пишет, что радио «Зенит» станет первой радиостанцией, которая принадлежит футбольному клубу и строит свое вещание на основе сюжетов о его жизни. До сих пор в российских электронных средствах массовой информации выходили программы, посвященные футбольным клубам, но своих каналов у них не было. Спортивные эксперты уверены, что создание «Зенитом» своего радио – хорошая идея. Они пророчат станции популярность в Петербурге, но предупреждают, что наполнить ее контентом высокого уровня будет очень сложно. Эксперты уверены, что эта радиостанция сможет составить серьезную конкуренцию лидерам рынка и привлечь рекламодателей. Кроме того, сам футбольный клуб получит возможность улучшить работу с болельщиками. Тем не менее, высказывается и другая точка зрения. Болельщиков «Зенита» объединяет только любовь к их футбольной команде. Но у этих людей разный возраст, достаток и музыкальные предпочтения. Поэтому создать то, что будет интересно им всем, довольно сложно. Хотя надо отметить, что гранды европейского футбола имеют не только собственные радиостанции, но и телеканалы. Генеральный директор новой станции отмечает, что материалы о «Зените» будут весомой, но не основной частью эфирной сетки. Вернемся опять к конкурсу, точнее, к его результатам. По трем позициям конкурса поступило лишь по одной заявке. Это 35-й телевизионный канал в Петропавловске-Камчатском от закрытого акционерного общества «Мьюзик-1», радиоканал частотой 70,37 МГц в Санкт-Петербурге от Народного радио и на пол телеканала с концепцией «Общенациональный канал российских регионов» от телерадиокомпании «Санкт-Петербург». Все три заявки были одобрены Федеральной конкурсной комиссией, но решение по ним вступит в силу лишь через две недели, если не появятся иные претенденты на данные позиции. Кроме этого, Народное радио стало победителем на пул радиоканалов в следующих городах. Курган, частота 69,8 МГц, мощность 500 Вт. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, частота 73,94 МГц, 2 кВт. Нижний Тагил, Свердловская область, частота 70,82 МГц, 1 кВт. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, частота 66,20 МГц, 4 кВт. Ханты-Мансийск, частота 67,64 МГц, 2 кВт. И Челябинск, частота 68,75 МГц, мощность передатчика также 2 кВт. Напомню, что это были результаты очередного конкурса за получение права на наземное эфирное теле- и радиовещание, который состоялся 29 ноября. 23 ноября на сайте российского информационного агентства «Новый регион» начало вещание круглосуточное онлайн-радио. Новый сервис дает возможность всем посетителям ресурса не только почитать новости, но и послушать их. Вещание осуществляется 24 часа в сутки. Как рассказала ведущая радио «Новый регион» Елена Норкина, в свой информационный блог она включает самые горячие новости «Нового региона» и других источников. «Я выбираю сообщения, которые были бы интересны слушателям из России, Украины, Приднестровья и всех других стран бывшего СССР», — говорит Елена Норкина. Руководитель Департамента развития и новых технологий агентства Павел Феоктистов считает, что сегодня свое радио есть практически у всех ведущих информационных ресурсов. Многим слушать удобнее, чем читать. Именно поэтому мир переходит на аудиокниги, поясняет Павел Феоктистов. Новый сервис будет доступен не только пользователям персональных компьютеров, но и пользователям так называемых наладонников или КПК, то есть карманных персональных компьютеров, а через функцию ВАП владельцам обычных мобильных телефонов. Свое радио «Новый регион» теперь будет в кармане у любого интересующегося последними событиями, уверенно заявляет владелец ресурса Александр Щетинин. Планируется, что выпуски новостей радио «Новый регион» будут содержать оперативные включения с места событий, репортажи, интервью и ночные дебаты. Интернет-радио доступно по адресу www.nr2.fm для персональных компьютеров и практически для всех карманных и мобильных устройств, КПК, смартфонов, мобильных телефонов с поддержкой MP3 и прочих подобных устройств. Конец цитаты по сообщению самого агентства. Должен забавить, что ежедневно на сайте появляется по 6 новостных выпусков, средняя длительность которых около 3 минут, а объем файла около 1,5 мегабайт. Никаких иных материалов пока нет. Новый регион. Вновь там, где Россия. Здравствуйте, в эфире новости российского информационного агентства «Новый регион», в студии Елена Норкина. А разговор о ваших письмах, друзья, мне хотелось бы начать с поправки к информации, которая прозвучала в нашей программе 3 недели назад. Речь тогда шла о сообщении в бюллетене Всемирного DX-клуба, о переходе радиорация на новую средневолновую частоту. По этому поводу наш слушатель в Санкт-Петербурге господин Харитонов, к сожалению, не указавший своего полного имени, написал вот что, читаю. К сожалению, Всемирный DX-клуб ввел нас в заблуждение. Непосредственные наблюдения показывают, что 2 недели спустя после объявленного срока на частоте 1386 кГц нет радиорации. 17:00, время как обычно всемирное координированное, на этой частоте в Петербурге не слышно никаких сигналов. Вещание начинается с 18 часов. Звучит программа «Голоса России» на немецком языке. Радиорация работает на прежней частоте 666 кГц с 18 до 20:00. На этой частоте прекрасный прием в Петербурге. Для ретрансляции программ радиорация использует также передатчик в Польше возле Ченхастовы, работающий на частоте 1080 кГц с 20 до 22:00. Прием в Петербурге неважный. В утренние часы с 7 до 8 прием радиорации возможен из Литвы на частоте 612 кГц. Имеются также и трансляции в FM-диапазоне. Интересующиеся могут посетить сайт станции и прочитать полное расписание, а также другую интересную информацию. Адрес сайта www.racyja.com. Конец цитаты. Должен добавить, что вся информация на сайте на белорусском языке. Кроме того, там сказано, что можно слушать прямое круглосуточное интернет-вещание станции. Однако при подготовке программы к записи мне этого сделать не удалось. Дмитрий, не указавший своей фамилии, просит рассказать подробности о ситуации в местном эфире в его городе, в Нижнем Новгороде. Он пишет о перестановках, которые в последнее время произошли. На частоте 95,6 МГц появилось радио «Юмор-ФМ», а работавшая до этого на этой частоте станция «Ретро-ФМ» перебралась на частоту 109,9 МГц, где до этого работало наше радио. Из-за подобной рокировки последнее исчезло из нижегородского эфира. Теперь, пишет Дмитрий, пошли слухи, что «Эхо Москвы» прекратит свое вещание на частоте 107,4 МГц, а на его месте будет работать наше радио. Дмитрий отмечает, что ему не хотелось бы повторения ситуации, подобной произошедшей в 2001 году, когда «Эхо Москвы» использовало частоту 106,9 МГц и на которой появилось радио «Шансон», в результате чего «Эхо Москвы» отсутствовало в Нижнем Новгороде 2 с лишним года. То, что вы описываете, Дмитрий, к сожалению, типичная ситуация в местном вещании в России. Информационная станция зарабатывает значительно меньше денег, нежели музыкальная. Это наша реальность. Поэтому и информационных станций, кроме «Эхо Москвы», практически очень мало. И сколько бы мы ни говорили об этом, владельцы радиостанции будут менять концепции, настраивая свой бизнес на более прибыльную волну. Как это, может быть, кощунственно не звучит. А так как частотный ресурс ограничен и во многих городах он приближается к своему пределу, то из-за этого и возникает подобное перераспределение. Остается лишь понадеяться, что ваши местные слухи оказались беспочвенными. И спасибо за письмо. И в заключение нашей сегодняшней программы еще одно короткое сообщение, которое публикует агентство ОНР.ру. Моторолла планирует в начале следующего года запустить проект iRadio, который, несмотря на противоречивые сведения, выглядит очень привлекательно. Сообщается, что пользователям будет доступно до 800 некоммерческих свободных от рекламы станций. Содержание от классики и джаза до современного андеграунда, а также новости и приятная болтовня. Вроде бы все понятно, но когда дело доходит до подробного описания, начинается путаница. Говорится, что для доступа к iRadio пользователь должен загрузить специальное программное обеспечение и качать через него на телефон до 6 каналов. Но тогда это совсем не похоже на радио. Также речь идет о возможности создания собственных плейлистов и трансляции их в эфир через Bluetooth. Так что же это будет? Сервис для телефонов с большим количеством полноценных радиостанций или пилинговое вещание силами самих пользователей или сочетание того и другого? Ответы на эти вопросы пока не совсем ясны. И на сегодня это все. Режиссер Владимир Иванов и ведущий программы Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».